Da. Да, я вас слушаю. Национальная служба взыскания. Меня зовут Кондратьева Валентина Романовна. Уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, Анна Яковлевна, вам знакома? Очень хорошо знакома. Это вы, да? Совершенно верно. Это вы, да? Звонок поступил по поводу ваших невыполненных финансовых обязательств перед микрокредитной компанией универсального финансирования. На 23 марта сумма долга составляла 75 750 рублей. Дни просрочки уже более 80 дней. Скажите, пожалуйста, почему не оплачиваете? Что у вас случилось? К сожалению, моему глубочайшему, до тех пор, пока кредитор меня не уведомил о том, что привлек третьих лиц к взысканию данной задолженности, я не могу себе позволить отвечать на ваши вопросы во избежание распространения персональных данных и личной информации. А данная организация не обязана вас уведомлять? Обязана данная организация меня уведомлять. Ее обязывает 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Итак, вы не будете мне отвечать на мои вопросы. Совершенно да? верно. Отчета, уклонение от оплаты. Как вам угодно. Как вам угодно, вы можете ставить, только обращаю ваше внимание, что я такого не говорила. Ну, с ваших слов, вы же не собираетесь отвечать мне на мои вопросы. Да, совершенно верно. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы до тех пор, пока кредитор меня не уведомил о привлечении третьего лица. Так он и не обязан вас уведомлять. Он обязан вас уведомить, когда происходит уступка прав. Вы заблуждаетесь в силу того, что у нас есть 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, в которой прописано, что при привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности кредитор обязан уведомить должника путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по Почте России. Я такого письма не получала. Нет, у меня такого письма не было. Если вы утверждаете обратное, назовите трак-номер письма. Ну хорошо, данную информацию мы будем выяснять, а пока я пишу, что у вас отказ от общения. Да, хорошо, это будет разумно. Все хорошо, спасибо за информацию, до свидания. До свидания. Всего доброго. Run. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, это Финколлект, профессиональная служба взыскания. Зовут меня Кристина Андреевна Клинкова, выездной отдел. Ваш договор из МФК Турбозайм был переуступлен в Финколлект, изменились реквизиты для оплаты, разговоры записываются. Ольга Валентиновна, вы сейчас дома находитесь по адресу регистрации? Да-да-да. Отлично, имущество подготовили в ломбард, что повезете? Ничего не повезу. Ну, тогда можете по соседям пройтись, пока сотрудничаете. Нет, не нуждаюсь в этом совершенно. Подъедет вам визная мобильная группа от нашей компании. Можете Не, не, не, не буду, не буду ничего приготавливать, потому что ваши пугалки только пугалки. Вы только ерунду говорите, никто никуда не поедет, и все это прекрасно понимают. Вы как идиоты сейчас себя ведете. Зачем вы вот эту ерунду мне городите? Все знают о том, что... Я не советую вам даже разговаривать так с выездным отделом. Господи, да какой выездной отдел? Вы ездите только на стульях своих по офису. В общем, у вас 20 минут, Ольга Валентиновна, время пошло. Ага, и что через... Run. Да. Здравствуйте. Ну, алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Угу. Это вы, да? Вам звонят из компании МБА Финанс. Я специалист в администрации Антихова Анна Васильевна. Ведется запись разговора. Звоним по услугам перед компанией Финекс по займу Фонд Финанс. На сегодняшний день с вами числится долг на протяжении 178 дней, сумма долга 52 000 рублей. Почему не вносите оплату? Оплата не поступает и не поступит до тех пор, пока не исполнена 385-я статья Гражданского кодекса, которая позволяет мне в данном случае не платить. Что вы говорите? Прямо в Гражданском кодексе 385 написано, что вы можете не оплачивать. Да, да, да. Наталья Николаевна, вы хорошо ознакомились с этим? Очень хорошо ознакомлена. А вы, видимо, слышите о ней впервые, да? Наталья Николаевна, я за нее. Вашего кредитора на сегодня внести по данной задолженности. Да, мне плевать на его требования. Пока 385-ю статью не соблюли, то я ничего делать не буду. Принципиальная моя позиция. А в чем же несоблюдение? Вот, ознакомьтесь и все поймете. Я сейчас буду повышать вашу юридическую грамотность бесплатно. Да? Наталья Александровна, получать у меня юридической грамотности не нужно. Я прекрасно знаю эту статью. Ну так а зачем вы спрашиваете тогда, если вы прекрасно знаете? Слушай, на ваши права я не совсем понимаю. Вас оповестили о том, что договор продан. Каким образом меня оповестили? Посредством личного кабинета, электронной почты. Ну вот, до тех пор, пока не будут соблюдать законодательство, до тех пор я платить и не буду. Вот это вот личный кабинет, электронная почта, вот эту всю херню вы будете городить кому-то другому. Это все не способ оповещения. На сегодняшний день вы фиксируете официальный отказ от оплаты. Да, фиксируйте в чем угодно, мне все равно. Адрес проживания я верно озвучила? Я не слушала вас. Финки, это ваш адрес проживания? Какой еще раз? Не расслышала, еще разочек. Я достаточно чувствую адрес проживания. Что-что? Кого позвать? Адрес Роман Быстин, инспекционная комиссия для личной беседы с вами и вашим... А на какой адрес-то приедет? Я так и не поняла. На принудительное взыскание, я вам его озвучила. Да хорош нести фигню, а? Ну, ё-моё, ну уже даже прямо вот мне интересно. Вот эту вот херабру несет каждая звонилка. Run.